Глава 57. Констебль Сьюзи Холлидей приняла вызов, когда они ехали по Портленд-Роуд в Хоуве и приближались к тому месту, где в начале года случилась трагедия, мотоциклист попал под грузовик. Сидевший за рулем ее коллега Дэйв Робертс тоже слышал разговор. «Олд Ректори, Овингдин, знаешь, где это?» — спросила она. Он нахмурился. «Нет». «Похоже, еще один потенциальный G5». Сьюзи вбила адрес в навигатор. «Разворачивайся». «Я-то думал, мы на этот год свою квоту выбрали», — проворчал Робертс. «Мертвецы счет не ведут», — цинично ответила она. Робертс показал левый поворот и свернул к побережью. Рация снова затрещала голосом диспетчера. Сьюзи наклонила голову, вслушиваясь, потом кивнула коллеге. Вызов поступил от некой леди по имени Кэрол Морган. У нее жилец в коттедже, и вот о нем-то она и беспокоится. Овингдин, деревушка к востоку от Кемптауна, примерно в миле к северу от моря, лежала за Ройден Скул, частной школой для девочек, в окружении полей и лугов. Дэйв Робертс частенько мечтал, что когда-нибудь, выйдя в отставку, поселится там, если, конечно, позволит средства. «Как его зовут?» «Лестер Сторк», — Сьюзи усмехнулась. «Чудное имя». «Лестер Сторк? Раздолбай». «О, это как?» «Мелкий барыга. Я задерживал его как-то, когда еще только начинал. Из него, должно быть, уже песок сыплется. Удивительно, что еще жив». «Может быть, уже и нет». На побережье повернули налево, на восток, проехали школу и еще раз свернули влево перед Сент-Данстон, знаменитым приютом для слепых отставников. Потом поднялись по идущей вверх дороге и въехали в деревню. Навигатор подсказал, что нужный им дом уже близко. Он и впрямь был рядом, слева от дороги, внушительный, каменный, с большим загоном позади. «Здесь», — сказала Сьюзи, прочитав красивую надпись на фасаде «Old Rectory». Робертс вывернул на подъездную дорожку и остановился перед входом. Вышли вместе, и тут же из-за угла дома появилась красивая женщина лет 40 с небольшим, с волнистыми светлыми волосами, в бриджах для верховой езды и сапожках джодпурах. На поводу она вела упирающегося жеребца. «Генри!» — укоризненно воскликнула незнакомка тем непринужденно аристократическим голосом, обладателем которого всегда тайно завидовала Сьюзи. Тут женщина увидела полицейскую машину и двоих людей в форме, подняла руку, снова повернулась к жеребцу и, твердо сказав что-то, шагнула навстречу гостям. «Все в порядке, он просто немного не в духе сегодня». «Миссис Кэрол Морган?» — спросила Сьюзи Холлидей. «Да, это я. Спасибо, что приехали, быстро вы. Я уж думала, пару дней ждать придется». «Нам сообщили, что вы беспокоитесь из-за съемщика». «Да-да, верно», — миссис Морган указала за угол. «У нас там небольшой коттедж, который мы сдаем последние 5 лет. Жилец наш немного странный. Приятный, вежливый, ничего плохого сказать не могу. Держится особняком». Она нахмурилась. «Но прошлой ночью я услышала его машину. У нее довольно характерный звук, и мой муж Джон считает, что ей нужен новый выпускной трубопровод. Наверное, около полуночи. Утром, проснувшись, я снова ее услышала, то есть мотор еще работал. В 7 я вышла покормить Генри. Дверь коттеджа была закрыта. Я позвонила, но никто не ответил. Подождала до полудня и позвонила еще раз. Вот тогда и решила позвонить вам. Надеюсь, не оторвала вас от...» «Все в порядке», — сказала Сьюзи Холлидей. «Вы правильно поступили. Понимаете, мне немного не по себе. В прошлом месяце в Аргусе писали, что аварийные службы получают много ложных вызовов». «Моя коллега права, миссис Морган», — вступил в разговор констебль Робертс. «Вашего жильца зовут Лестер Сторк?» Конь нетерпеливо потянул в сторону, и хозяйка резко дернула повод. «Генри!» Она снова повернулась к полицейским. «Да, Лестер Сторк. Можете показать нам коттедж?» — спросила Сьюзи. «Конечно, я только привяжу Генри. Следуйте за мной». Она привязала жеребца к деревянным перилам и, зайдя за угол, повела полицейских по короткой дорожке к небольшому, сложенному из красного кирпича коттеджу, построенному, по-видимому, позже главного здания. Сбоку к коттеджу примыкал ветхий гараж, возле которого стоял видавший виды белый фургончик «Рено». Подойдя ближе, они услышали звук работающего в холостую мотора. Придерживая шлем, поднявшийся ветер норовил сорвать его с головы, Дэйв Робертс посмотрел в окно со стороны водителя, потом открыл оказавшуюся незапертой дверцу и заглянул внутрь. Ничего, кроме канистры с бензином, торцового ключа на полу и старой газеты на заднем сиденье. Он достал из кармана носовой платок, чтобы не оставить лишних следов, если понадобится снимать отпечатки, обернул им руку и выключил зажигание. Поднявшись затем на крыльцо, Робертс позвонил и, выждав несколько секунд, постучал костяшками пальцев в дешевую переднюю дверь. Никто не ответил. Он опустился на колени, открыл почтовый ящик и принюхался. Ничего. Слева от двери находилось небольшое окно, через которое была видна скромная гостиная с выключенным старым телевизором. «Так вы говорите, миссис Морган, что он вернулся вчера около полуночи?» «Да, немного раньше. У вас есть номер его телефона?» Хозяйка продиктовала номер, Сьюзи набрала, и они услышали сначала звонок, а потом, после паузы, бодрый голос автоответчика: «Вы дозвонились до Лестера Сторка. Я или занят, или умер. На всякий случай оставьте сообщение». Втроем они обошли дом, заглядывая поочередно во все окна. Увидели крохотную пустую кухоньку, толкнули боковую дверь, заперта. С дальней стороны, там, где гараж, окон не было. Вернувшись к передней двери, они остановились у крыльца. Робертс осмотрел замок. «Миссис Морган, у вас есть запасной ключ?» «Да, но я не помню, куда его положила». «Вы не против, если мы войдем?» Она покачала головой. «Давайте». Робертс подобрался и с силой ударил по двери ногой. Она не шелохнулась. Он попытался еще раз и снова, безрезультатно. Робертс нахмурился и посмотрел на коллегу. Похоже, ее укрепили. Он подошел к окну, натянул перчатки и, взяв в руку полицейскую дубинку, резко ударил по стеклу. Оно треснуло. Самый большой кусок упал в гостиную. Робертс просунул руку и попытался найти защелку, но та не поддавалась. «Черт!» — выругался он и, повернувшись к миссис Морган, добавил: «Извините, сорвалось». Хозяйка усмехнулась. «Оконный замок», — констатировал Робертс. «Ваш жилец не собирался облегчать жизнь незваным гостям». «Думаю, это все сделал он сам», — заметила миссис Морган. Робертс выбил дубинкой остатки стекла и забрался в комнату, где пахло так, словно там выкурили миллион сигарет и ни разу не открывали окно. На уныло-голых стенах лишь две невзрачные репродукции с лошадьми, на потертом ковре скудная мебель. «Мистер Сторк! Полиция! Мистер Сторк!» Робертс постоял секунду-другую, прошел в коридор и остановился. Дэйв Робертс не видел старого знакомца много лет, но узнал его сразу. Лестер Сторк, высохший, сморщенный человечек, в другой, лучшей жизни он мог бы стать жокеем, был в поношенном в елочку пиджаке, мятой кремовой рубашке, серых брюках и дешевых черных туфлях. Наверное, он поднимался по лестнице, но упал и лежал теперь, распростершись на нижних ступеньках, широко открытыми невидящими глазами и сползшим на бок каштановым париком. Констебль опустился на колени, стянул одну перчатку и коснулся щеки, холодная, как лед. Тем не менее, хотя и понимая, что старик мертв уже несколько часов, он поискал пульс, осмотрел внимательно лицо, изучил положение тела, но никаких признаков насильственной смерти не обнаружил. Но почему Лестер Сторк запер за собой дверь, оставив машину с работающим двигателем? Может быть, дверь захлопнулась от ветра? Но кто, вернувшись около полуночи и войдя в дом, оставляет фургон с включенным мотором? «Только тот, кто намерен вернуться», — ответила коллеге Сьюзи, глядя на распростертое тело. «И куда же мог собираться 75-летний старик в полночь, в воскресенье, на разбитом фургоне?» «Уж, конечно, не в клуб. И, скорее всего, не в церковь». Робертс вызвал сержанта, потом попросил соединить со службой коронера. Пока он звонил, Сьюзи прошла в заднюю комнату, размером чуть больше кладовой, включила свет и сразу поняла, почему на окнах завешаны шторы. На полу лежала целая горка антикварных вещей: бронзовые статуэтки, китайские вазы, серебряный чайный сервиз, искусной работы часы, несколько картин маслом, золотое блюдо. Зная, что недавно в городе случилось крупное ограбление, Сьюзи достала телефон и сделала несколько снимков. Потом связалась с оперативным дежурным, спросила адрес электронной почты и отправила короткое сообщение. Это обнаружено на G5 известного скупщика краденого. Возможно, есть что-то из дома на Уидден-Роуд.